Когда за прямолинейной служанкой закрылась дверь, чудак Улли многозначительно кивнул Думингу. «Так, мистер Тупс, вы смотрели на чудометр все время, пока я с ней разговаривал. Выкладывайте на чистоту». «Положение весьма запутанное», — признал Думинг. «Я все время думал, что за историей с амфорой стоит ветеринари», — мрачно произнес чудак Улли. «Мог бы и вспомнить, что обычно он действует гораздо тоньше». «А я с самого начала подумал, что именно так и будет», — заметил профессор самых современных рун. «О да», — поддержал заведующий кафедрой бесконечных студий. «Мне это сразу пришло в голову, как только я увидел статью в газете». «Господа», — сказал арк-канцлер, — «я склоняю голову в знак уважения. Едва я успеваю составить о чем-либо мнение, как оказывается, что вы уже давно все поняли. Я потрясен». «Прошу прощения», — вмешался доктор Икс. «Но вот лично я понятия не имею, о чем речь». «Ты совсем утратил связь с жизнью. Слишком много времени проводишь под землей», — сурово воскликнул профессор самых современных рун. «Потому что вы не так уж часто выпускаете меня наружу. И да будет позволено напомнить вам, что я поддерживаю жизненно необходимую линию космической обороны в этом учреждении, имея в своем распоряжении лишь одного сотрудника, да и тот давно мертв». «Ты имеешь в виду Чарли?» «Помню старину Чарли. Отличный работник», — сказал чудак Улли. «Да, но его то и дело приходится заново подвязывать проволочками». Икс вздохнул. «Я ведь составляю ежемесячные отчеты, чтобы вы были в курсе дела. Надеюсь, вы их читаете». «Скажи, доктор Икс», — сказал Думинг, «ты ощутил что-нибудь необычное, когда эта юная особа так красноречиво говорила?» «Да, меня посетило приятное воспоминание об отце». «Как и всех нас, насколько я понимаю», — подытожил Думинг. Волшебники угрюмо закивали. «При том, что я никогда не знал своего отца. Меня воспитали тетушки. Это дежавю без вю». «И никакой магии?» — уточнил профессор самых современных рун. «Нет, скорее религия», — ответил чудак Улли. «Обращение к какому-нибудь богу и все такое». «Не обращение, Наверн, а вызывание посредством пролития крови», — поправил доктор Икс. «Надеюсь, что нет», — сказал чудак Улли, вставая. «Я хотел бы провести сегодня вечером небольшой эксперимент, господа. Мы не будем говорить о футболе, не будем гадать о футболе, не будем беспокоиться о футболе». «Ты хочешь, чтобы мы сыграли?» — мрачно поинтересовался профессор самых современных рун. «Да», — ответил чудак Улли, изрядно раздосадованный тем, что отличный эффект в финале был испорчен. «Немного погоняем мяч, чтобы из первых рук получить некоторое представление о том, как играют в футбол». «А, строго говоря, по новым правилам, под которыми я подразумеваю старинные правила, ныне принимаемые за образец, пользоваться руками запрещено», — заметил Думинг. «Верно подмечено, старина. Оповести университет. Тренировка на большом газоне после лэнча».